Глава 20. Анна. Курица готова. Скоро подам на стол. Улыбаюсь, услышав пиликающий таймер на духовке. Анна отлично готовит, хвастается Антон. Из нее выйдет отличная мать. Думаю, уже вышла, небрежно замечает Хантер, глядя на сына, возящегося со светящимся треком и машинками. Ах да, небрежно замечает Антон. Ты про это? Да, я про сына Анны. Ты, кажется, собираешься жениться на ней. Сын прилагается к ней тоже. Антон смеется и бьет Хантера по плечу ладонью, словно тот остро пошутил над чем-то. Я раскладываю оставшиеся столовые приборы на столе. Раздается телефонный звонок. Ох, черт, простите. Это звонит мой босс. Мы работаем с одним сложным клиентом. Босс пригласил его на ужин. Боюсь, мне нужно выйти на 5 минут, улыбается Антон. Простите. Ненадолго вас покину. Я выхожу в кухню и достаю тяжелый поднос из духовки, полыхнувший жаром мне в лицо. На талию ложатся крупные ладони. Хантер. Прикусываю губу. Он прижимается ко мне со спины, и его толстый член прижимается между ягодиц. Дрожь пронизывает тело насквозь. Он очень сильно возбужден. Хантер. У меня в руках очень горячий поднос. Я могу обжечься. Ставь его на стол, обопрись об него локтями и выгни попку мне навстречу, командует Хантер. Металлическая пряжка его ремня издает звон. Слышится шелест распускаемой ширинки. Я ставлю поднос курицы на стол и... В следующий момент Хантер хватает меня за бедро, выгибая под себя. Отпусти меня! Немедленно! Требую я. Твой жених меня жутко бесит. С утробным рыком произносит мужчина, с грохотом опустив на стол передо мной ствол пистолета. Он смотрит на тебя и думает, что трахнет. Он мой жених. Он... Сильные жесткие пальцы Хантера ревниво сбивают кружево трусика в сторону и начинают растирать складки, ноющие от желания. Он находит капельку влаги, распределяет ее по кругу, довольно постановая. Ты потекла. Кажется, не от вида Антона. Он не тот, кто тебе нужен, Анна. 2 длинных пальца вбиваются в лоно до самого конца. Я охаю, перед глазами резко темнеет. Хантер начинает трахать меня пальцами, решив, что прелюдий было достаточно. А я не могу пошевелиться. Пистолет на столе меня пугает. Я знаю, что Хантеру плевать на законы. Он легко может пустить его в ход, если захочет. Он сюда в любой момент может зайти, шиплю, постановая. Пытаюсь выбраться из-под Хантера, но он придавливает меня массой своего раскачанного тела, полного дурной силы. От него не выбраться. Да, может зайти, поэтому будет быстро. Его пальцы покидают лоно с хлюпающим звуком. Их место сразу же занимает толстая головка члена, надавливающая на вход. Я начинаю метаться из стороны в сторону, но Хантер давит, входя целиком. Бьюсь от судороги. Он наполнил меня целиком. Мне хочется кричать от того, как это хорошо и приятно, но кажется таким неправильным. Ты идеально узкая и такая мокрая, что просто башку сносит, хрипло шепчет Хантер, наклоняясь. Он целует меня в шею, прижимается всем телом. Я слышу, как его сердце бьется частыми ударами гонга, гулко и громко, отдаваясь в моем теле. Он шумно выдыхает и поднимается, приходит в движение. Бедра совершают точные и резкие толчки. Каждым ударом он загоняет в меня член до предела, действуя как автоматический поршень. Давит и ускоряется с каждой секундой. Трусики, сдвинутые в сторону, немного натирают нежную кожу. Но это небольшое неудобство перекрывает все остальное. Каждый толчок члена опрокидывает меня в марево удовольствие. Возбуждение нарастает с каждой секундой, утяжеляя низ живота. Кажется, там развели костер. От него во все стороны растекается лава желания. Внезапно Хантер макает палец в густой апельсиновый соус, стоящий на столе в керамической соуснице. Соуса осталось совсем немного. Хантер смачивает им палец и проводит по моим губам, нажимая. Проталкивает его внутрь, совершая ритмичные толчки. Соси. Я желаю лишь того, чтобы это сумасшествие поскорее закончилось. Я хочу получить разрядку так сильно, как никогда в жизни. Страх, адреналин, ощущение неправильности, запреты и горячий мужчина. Слишком горячий и слишком желанный. Я еще не выбросила из сердца память о нем. Этот коктейль эмоций разрывает меня на кусочки. Я плавлюсь и не могу остановить зной, растекающийся по венам вместе с кровью. Просто мычу и постановлю, облизывая палец Хантера. Сосу его, слушая, как дыхание мужчины становится еще более прерывистым и жарким. «Блядь!» – матерится он, выплескиваясь после очередного глубокого толчка. Я безумно сильно начинаю сокращаться вокруг крупного ствола члена Хантера. Он замедляется, но продолжает вбиваться в меня толчками. Оргазм уничтожает мои здравые мысли и реакции. Я просто стону от удовольствия и прижимаюсь губами к ладони Хантера. Он выходит из меня, тянется за салфеткой, вытирая свое семя и мою смазку. Возвращает на место мои трусики и разворачивает меня к себе лицом. Легко подсаживает на стол и обхватывает лицо большими шершавыми ладонями. Они слишком горячие и сильные, а еще ласковые. Слезы наворачиваются у меня на глазах. Я чувствую, как мое сердце снова начинает наполняться чувствами Хантеру. Но для него это точно ничего не значит. Ему нужен секс и сделка, в которой я буду играть его жену на публике, а потом буду ею еще и в постели. За этим не будет стоять ни крошки чувств, только секс и деньги. Они правят миром. «Ты назвала сына моим прозвищем, дурочка», произносит Хантер с довольной сытостью хищника. «Зачем?» «Была благодарна за спасение, но если бы я знала, что ты за человек, то не стала бы. Хочу спрыгнуть со стола, но Хантер этого не позволяет. Напирает широким корпусом, пожирая темными расширенными зрачками. Я никогда не обманывал тебя на свой счет. Все вот здесь», стучит пальцем по моему лбу, «в твоей голове. Ты подвернулась под руку. Я спас тебя. Ты возомнила, что я добрый принц. Нет, детка. Мои руки по локоть в крови. Я по уши в криминале и ворочаю незаконным бизнесом. И мне понравилось тебя трахать 5 лет назад. Однако сейчас ты стала еще аппетитнее, поэтому я буду тебя трахать, пока не надоест. Не строй иллюзий. Не строю. Ты ублюдок. Я ненавижу тебя и хочу избавиться. Вот это вряд ли. Сегодня ты избавишься только от своего женишка», с угрожающим рыком произносит Хантер, пряча пистолет за ремень брюк. «Что ты собираешься делать? Хантер! Хантер!» — кричу вслед мужчине, покидающему кухню. «Увидишь».